Время до вечера пролетело незаметно. К 6 часам сельский магазин ожил заново. Женщины из тех, кто не успел купить продукты в обеденный перерыв, быстро, почти что на бегу, набирали провизию и также торопливо расходились. Дети, мужья и хозяйство ждали их хлопот. Мужики, наоборот, заходили в магазин не торопясь, в развалочку. Брали папиросы, консервы и водку. Реже хлеб и что-нибудь для дома. Ждали друг друга и также неспешно выходили из магазина, иногда по двое или по трое. Частенько, если погода позволяла, они толпились вокруг входа, курили да поглядывали на молодок, присвистывали и подшучивали над девками. Наконец все разошлись. Варя поглядывала на часы, 5:05. Большая стрелка словно застыла. «Придет, чую, что-то будет». Сердце постепенно начинало набирать обороты. Варя закрыла окна на щеколды и сняла кассу. «Открывай давай!» Вдруг послышался грубый мужицкий голос и тут же громкий стук ногами в дверь. Варя не успела ее запереть, и в магазин ввалились два мужика. Оба в телогрейках, небритые, с рыскающими глазами, видать, после отсидки только. А таких водилось здесь немало. Леспромхоз рос, нужна была новая рабочая сила. И самый лучший опыт по этой части имелся у отсидевших на зоне, поэтому и слали их сюда пачками. «Эй, красава, ты магазин не спеши закрывать!» С порога сказал ей один из них. Здоровый, лысый, с татуировкой на голове, по-видимому, главный. «Водочки нам давай!» Разнузданно подхватил второй, маленького роста с усами. Он по-хозяйски осмотрел полки, а потом и саму Варю. «Слышь, Пужей, сколько возьмем?» — спросил он, обращаясь к лысому. «Бери 2 пол-литра», — ответил тот, подошел к окну, отодвинул занавеску и посмотрел наружу. «Слыхала, что сказано? 2 московской давай и 2 кильки», — приказал усатый Варе. Варя, не говоря ни единого слова, выставила на прилавок водку и консервы. 6:40, сказала она. «А баба-то справная!» Продолжал усатый, распихивая консервы по карманам телогрейки и рыская масляно-похотливым взглядом по Вариной фигуре, не обращая внимания на ее слова. «Дай-ка нам еще нарезной». «Нарезного нет, только ржаной». Голос Вари дрожал. Она полезла открывать хлебные полки, которые всегда запирала на ночь. «А ты что, худая-то такая?» — начал донимать ее усатый. «Истаскалась, поди. Под начальника, небось, стелишься. А под простых мужиков как, а?» Он перемахнул через прилавок к Варе. Она отскочила назад в угол. «Баба, это хорошо», — сказал Пужей, посматривая в окно. Часть улицы вместе со входом в магазин скрывалась от обзора. Он попытался заглянуть за угол, но ничего не было видно. «В самый раз будет. Давненько у меня этого дела не было. Затворяй ворота», — приказал он. Вдруг дверь распахнулась, и в магазин зашел Олег. Мужики смерили его взглядом, подождали, не войдет ли кто другой, и когда поняли, что им ничего не угрожает, Пужей сунул руки в карманы и шагнул навстречу. «Слышь, ты шел бы отсюда!» — низким басом прорычал он. «У нас тут свои дела». Олег быстро оценил ситуацию. «За водку расплатитесь и валите отсюда!» — процедил он сквозь зубы. Пужей же изменился в лице. «Я от такой борзости охреневаю!» — фыркнул проныра и перепрыгнул через прилавок обратно. «Ну-ка, пером его!» Пужей выхватил заточку из кармана и прыгнул на Олега, пытаясь пырнуть его в живот. Тот увернулся и со всей силы ударил нападавшего кулаком в челюсть. Пужей упал, задев головой металлический угол прилавка. Заточка вывалилась из руки, и он так и остался лежать на полу. Олег наступил на заточку. В это время к ним подскочил Проныра. В руке он держал нож-резак. «Ты что, падла!» — взревел Проныра и набросился на Олега. Тот опять проворно увернулся. Нападающий по инерции махнул рукой в воздух, и Олег ударил его по спине. Проныра упал на одно колено, нож выскочил из руки. Олег пнул его в живот, потом еще. Тот повалился на бок, хрипя. Олег, не мешкая, подобрал нож и заточку. К этому времени очухался Лысый. «Вы чё тут, сволочи?» Прошипел он сквозь зубы, держась за голову и пытаясь подняться. Все зубы его были в крови. Он сплюнул на пол кровавый сгусток. Пужей посмотрел на напарника, корчащегося рядом, из-под лобья бросил взгляд на Олега, держащего нож в правой руке и заточку в левой. И прошипел, вставая. «Ладно, пошли отсюда». Проныра молча поднялся и направился к выходу следом за напарником. «Чтобы я вас здесь больше не видел», — твердым голосом сказал Олег. Проныра остановился в дверях, но Пужей оглянулся на него и процедил сквозь зубы. «Матерый сука, не лезь!» Они ушли, оставив дверь открытой. Олег посмотрел на Варю. Она стояла в углу, скрестив руки на груди. Маленькая, хрупкая, напуганная. Он зашел за прилавок, обнял ее, как-то по-отцовски прижал к себе и сказал. «Не бойся, ничего не бойся. Они больше не придут».